Глава 2. «Алин, солнышко!» Я постаралась, чтобы голос звучал максимально беззаботно, обнимая дочь у входа в детский сад. «У меня для тебя сюрприз!» Она стояла в раздевалке, такая трогательная, в своем голубом платьице с оборками, которое уже было чуть помято после дневного сна. Светлые волосики растрепались, образуя пушистый ореол вокруг разрумянившегося личика. «Какой?» Ее глаза загорелись любопытством, пока я застегивала пуговицы на ее курточке и поправляла съехавший на бок бантик. «Мы едем в гости к тете Наташе. Устроим настоящий девичник со Светой». «Ура! А папа?» Невинный вопрос больно кольнул сердце. «Папа сегодня занят, милая. Зато мы, девочки, повеселимся». В такси Алина щебетала без умолку, рассказывая о прошедшем дне в саду, о том, как они рисовали осенние листья и учили новое стихотворение. Я механически кивала, стараясь удержать на лице улыбку. Телефон молчал, ни одного звонка от Кости. Наташа встретила нас у подъезда, и ее теплая улыбка немного согрела озябшую душу. Один взгляд на мое лицо, и она все поняла, но виду не подала. «О, какие гости!» Она подхватила Наташу на руки. «А мы со Светланкой как раз пиццу собирались делать. Поможете?» В прихожей Наташа достала для Алины старый Светин спортивный костюм с забавными котятами, чтобы не испачкать платье. Девочка с восторгом переоделась, чувствуя себя совсем взрослой, в пижаме, как у Светы. Кухня наполнилась уютными запахами и звуками. Подруга включила детские песенки, и девочки, подпевая, раскатывали тесто маленькими скалками. Их ручки были перепачканы в муке, а на носу у Алины красовалось белое пятнышко. Они старательно выкладывали кружочки ветчины и маслины, посыпали все сыром, который таинственным образом оказывался не только на пицце, но и на столе, и даже на полу. «Самая вкусная пицца в мире!» – объявила Света, когда мы, наконец, достали из духовки наше кулинарное творение. После пиццы были яблоки, порезанные звездочками, и горячий какао с маршмеллоу, от которого у девочек появились забавные усы. Они хихикали, вытирая друг другу шоколадные следы салфетками. «Тётя Лена, а давайте в фанты играть!» – предложила Света после ужина. Мы написали задание на маленьких бумажках – спеть песенку, изобразить животное, станцевать, рассказать стишок. Алинка хохотала до слез, когда я, вытянув фант, изображала обезьянку, прыгая по комнате и почесывая бока. Наташа с серьезным видом читала муху-цокотуху, стоя на одной ноге. Девочки показывали балетные па, кружась в импровизированных пачках из полупрозрачных штор. Когда пришло время сна, мы расстелили в детской большой надувной матрас. Света поделилась с Алиной своей любимой пижамой в единорогов. Немного великоватой, но от этого еще более уютной. Девочки, уставшие от впечатлений, уснули почти сразу, держась за руки. Мы с Наташей устроились на кухне. Она молча достала бутылку красного вина и две свечи в старых медных подсвечниках. «Рассказывай», — тихо произнесла она, наполняя бокалы. И я рассказала. Про увольнение, про Костину измену, про то, как рухнуло все в один день. Голос дрожал, но слез уже не было. Только пустота внутри и тяжесть в груди. «Наташ, нет у тебя знакомых, кто квартиру сдает. Нам с Алиной нужно где-то жить». «Ты с ума сошла? Живите у меня сколько нужно». Она сжала мою руку. «А с квартирой поспрашиваю, конечно, только, может, с Костей поговорить стоит? Всякое в жизни бывает, может, кто-то его...» «Сбил с толку!» Я горько усмехнулась, делая глоток вина. «Его постоянно что-то сбивает с толку, Лен. То он забудет за интернет заплатить, то Машу из сада забрать, то оденет ее в легкую курточку в холод, сам при этом в пуховике ходит. Я устала тащить все на себе. Дом, быт, ребенка. А сегодня...» Голос сорвался. «Я шла домой, надеясь найти поддержку, а нашла...» Подруга молча обняла меня, и мы просидели так несколько минут. Свечи отбрасывали причудливые тени на стены. Где-то за окном шумел ночной город. «Завтра я отпрошусь с работы пораньше», — наконец сказала она. «Поможем вам вещи забрать». «Спасибо, но я сама. Схожу, пока он в офисе». Ночь я провела на диване рядом с посапывающей Алиной. Сон не шел. В голове крутились тревожные мысли. Как сказать дочери, что мы больше не вернемся домой? Как найти новую работу? Хватит ли накоплений на первое время? Что скажут родители? А вдруг Костя начнет претендовать на опеку? От последней мысли к горлу подступила тошнота. Я смотрела на спящую дочь. Такая маленькая, беззащитная, с разметавшимися по подушке волосами. Она посапывала во сне, иногда чему-то улыбаясь. На щеке остался след от подушки, а к ночной рубашке прилип маленький маршмеллоу. Ее мир пока еще целый, неразрушенный. И я должна сделать все, чтобы он таким и остался. Утром Наташа ушла на работу, оставив мне запасные ключи и записку с номером ее знакомого риэлтора. Я отвела Алину в сад, стараясь отвечать как можно беззаботнее на ее вопросы о папе и доме. Она не понимала, почему мы не взяли с собой ее любимого плюшевого зайца. «Не переживай, солнышко», — сказала я, целуя ее в макушку. «Сегодня заберем и зайку, и все твои игрушки». И теперь я стояла перед дверью нашей, теперь уже его квартиры. Телефон по-прежнему молчал. За все это время Костя так и не позвонил. Видимо, был слишком занят, придумывая оправдание с той, как ее. Впрочем, какая теперь разница? Глубоко вздохнув, я достала ключи. Нужно просто собрать вещи и уйти. Только бы его не было дома.